Он присел и медленно двигался в мою сторону, держась за ветку и ткань. Я же прислонился к дереву, и раз уж выдалась минутка, попытался связаться с ним через хозяина леса. Ожидаемо ничего не почувствовал. Дерево было мертво. Рейн схватился за одну из веток рядом и обернулся назад. К нам уже выдвигалась Тия. Странно, но даже сейчас я не видел в ней особого страха. Она передвигалась так же, как и мечник, но действовала смелее. За шаманкой на путь неуверенно встал Мерлин. Идея ему не сильно нравилась, но противиться он не стал. Я снова на миг закрыл глаза и ощутил странный укол в позвоночнике, будто нечто касалось его, минуя кожу. Умирать дерево начало не так давно, и причиной его гибели были не монстры и даже не разрушение этого участка стены. Все было проще. Дерево исчерпало запасы доступной земли и влаги, пока вырастало за пределы пятого и четвертого этажа, дойдя вершиной почти до первого. Дерево передало эмоции голода, жажды и удушья. На пару секунд мне самому стало трудно дышать. В горле пересохло, а в желудке поселились пираньи. Но затем наваждение быстро прошло, и я разорвал контакты. Печально, но другого источника влаги здесь не нашлось. Разве что в воздухе, но ее было слишком мало, а земля и вовсе была редкостью. «Она все еще дышит», и... — тихо сказала Тия. «Это девушка». «Она? То есть мы сюда суемся таки ради незнакомого неудачника?» Сразу же возмутился Кёрн. «Можешь остаться тут, мы сами все сделаем», — бросил я. «Там есть дверь», — заметил Мерлин. «Да?» «Вижу две двери», — отозвалась Тия. «Но одна из них закрыта, и она выглядит прочно». Кёрн проворчал что-то себе под нос. Я первым забрался на другую ветку, растущую почти до самой локации, где на металлической балке по-прежнему была хрупкая фигурка в серых лохмотьях. Не представляю, как ей удалось взобраться наверх по ровной стене, но снять ее нам удастся только если она сама спрыгнет вниз, и мы ее поймаем. А вот внизу по-прежнему бродили странные твари. Теперь я мог их рассмотреть как следует, и то, что я видел, мне сильно не нравилось. Еще недавно я говорил о том, насколько мерзкими уродами были некроморфы. Так вот, эта мерзость была еще хуже. Чем-то отдаленно они напоминали людей, разбросанных по частям и собранных заново, как попало, с добавлением лишней биомассы. Один лысый мужик в сером тряпье выглядел почти человеком, пока не обернулся. Все его лицо составляло одна громадная пасть. Другая тварь вообще слабо походила на гуманоида, являясь странным комком плоти со щупальцами. Но больше всего поразил рыцарь в тяжелой броне. Вернее, им он был где-то до пояса. А выше начиналось странное нагромождение из торчащих костей, зубов, глаз и вооруженные несколькими костяными когтями нечто на подвижных насекомьих ручках. По-хорошему бросить бы туда огоньку и спалить всю эту дрянь, но тогда и пленница наверху медленно превратится в шашлык. «Мать моя, это же муталиски! Они должны жить на четвертом этаже!» В голосе Рогатого слышалась паника. «Арк, ты ведешь группу на убой! Эй, вы слышите? Рейн, Мерлин!» Тию Рогатый, как обычно, проигнорировал. «Мы должны хотя бы попытаться спасти ее», — нахмурился Рейн. «Что, если бы ты сам висел там над потолком?» «Но я не там, а на стене всегда кому-нибудь не везет. Кстати, а что, если девчонка сама ловушка?» «Точно! Откуда в этом месте быть девушке? Сам подумай!» Хм, а в его словах была некоторая правда. Странно, что я сам не подумал об этом сразу. «Тия, ты уверена, что это человек?» — спросил я. «Да», — признала шаманка. «Тот с ртом вместо лица. Тоже очень похож на человека, но его аура видится мне совсем другой. Она красная, немного с рыжими пятнами, а у нее сине-зеленая, и она медленно переходит в серый». «Может, удастся запрыгнуть к ней?» — спросил мечник. «Нет, даже с моими способностями». Я покачал головой. «Разве что сделать что-то вроде лассо и забросить наверх. Но для этого нам все равно придется иметь дело с этими ребятами. Кстати, почему бы нам просто не расстрелять их издали?» Моя винтовка была зависима от заряда, и я понятия не имел, как давно удастся оказаться рядом с терминалом для ее перезарядки. А вот арбалет мог бы и сработать. Я посмотрел на Мерлина, и тот кивнул. «Попробую! Заодно подожгу, чтоб наверняка!» «Я тоже смогу дотянуться, но работать будет слабее», — добавила Тия. Алхимик с шаманкой пошли первыми. Ветка была чуть толще и должна была выдержать их вес. Но идти всем вместе все равно плохая затея. А вот я сам мог легко забраться и на другую. С кошачьей ловкостью передвигаться по дереву вообще было очень просто. Тетива арбалета звякнула, и первый горящий болт сорвался в сторону монстра. Но, увы, он звякнул остальную дверь в углу и быстро погас, лежа на земле. Та же участь постигла и вторую стрелу. Алхимик фыркнул и подлез еще чуть ближе к краю локации. Третий горящий болт влетел точно в висок твари с пастью вместо лица. Оружие у Талгара было славным. Чудовище отбросило к стене, а болт застрял, торча потухшим острием с другой стороны. И больше ничего. Существо встало и резко побежало в сторону алхимика, безошибочно найдя своего врага. Я приготовился действовать, чтобы сбить вниз тварь, если та надумает прыгнуть к Мерлину. Но обошлось. Чудовище встало у самого края, развернувшись пастью в сторону алхимика и пытаясь издавать какие-то звуки. Тия подняла когтистую руку, и от врага к ней потянулась тонкая лента чего-то невидимого. Будто концентрированный поток прозрачного газа. Я же после этого сумел лучше рассмотреть монстра в виде полусъеденного рыцаря. И увидел, что из него торчит рукоять вогнанного в спину меча. Никакого дискомфорта от его наличия тварь явно не испытывала. Значит, стрелы здесь точно не помогут. Как и моя винтовка. Тварь продолжала что-то кричать. Остальные на разговорчивого сородича не обращали никакого внимания. Признаться, я опасался, что нечисть подает знаки сородичам или зовет на помощь, но не похоже, чтобы остальные хоть как-то реагировали на это. «Дайте мне время», — неожиданно попросила Тия. «Действуй», — согласился я. «Походу, работает», — добавил Рейн. «Монстр же бледнеет, или мне кажется?» Да, чудовище с громадным ртом и впрямь теряло красноватый оттенок кожи, да и звуки оно издавало все менее активно. Но прежде чем тварь окончательно затихла, прошло еще минут пять. «До остальных не дотянусь», — с сожалением сказала девушка. Голос у нее стал чуть более живым и даже довольным. От былого ранения не осталось и следа. Не дожидаясь приказов, Мерлин разрядил следующий болт в монстра с торчащим мечом. На этот раз он не старался попасть в какое-то особое место, а просто зарядил в тушу, лишь бы привлечь внимание. Тварь резво метнулась к краю локации, но прыгать тоже не спешила. Тия направила руку на следующего врага. На этот раз монстр не стал стоять столбом и начал аккуратно пытаться забраться на ветку костлявыми лажноножками. Еще несколько секунд он примерялся и в последний момент все же решился прыгнуть. Но я был к этому готов и вовремя пнул тварь в полете. Нечисть что-то завизжала и полетела вниз, с шумом шмякнувшись на землю, где и затихла. Оставалась последняя. Непонятный комок плоти, бегающий на когтистых лажноножках. Мерлин попал по нему со второго раза, и тварь сходу бросилась с невероятной скоростью к своему обидчику. «Мерлин, пригнись!» — крикнул я. Вовремя. Чудище пролетело у него над головой, ударилось за одну из веток и попыталось зацепить лапой Тию. Но на выручку пришел Рейн, запустив в тварь один из тупых мечей, что мы сняли со стен. Этого хватило, чтобы жуткая зверушка свалилась вниз, и ее постигла участь предыдущей. Последняя. Другие твари не спешили занять их место. Похоже, локация относительно безопасна, если это, конечно, не ловушка, и новые не полезут, как только мы окажемся там. Что ж, самое время познакомиться с замершей на балке девушкой. Вот только несмотря на то, что она прекрасно могла видеть и нас, и расправу над тварями, она по-прежнему не подавала ни звука. Ветер снаружи стены задул внутрь. Он проник через громадную дыру в стене, растрепав с леденящим порывом лоскуты ткани и забираясь под одежду. Затрепетала одежда, и короткие волосы на щуплом теле, вцепившиеся в металл обреченной души. Заколыхались на ветру протянувшиеся к новой территории жилы, готовясь осваивать локацию. «Эй, ты меня слышишь? Понимаешь, что я говорю?» Ноль внимания. «Эй, мы не причиним тебе вреда! Я хочу помочь!» «Она слышит тебя», — ответила на незаданный вопрос Тия. Девушка еще сильнее вцепилась в металл и сжала зубы. Несчастная обнимала ледяной железный штырь, будто он был самым дорогим, что есть в ее жизни. «Ха! Эй, Арк!» — обратил мое внимание Рейн. «Что-то твари внизу зашевелились! Сюда что-то лезет!» «Тия, Мерлин, на вас сторожить дыру! Рейн, займись дверьми!» «Арк, тут это, к нам ползет какая-то хрень! Пока одна, мы ее легко сделаем! Но если у них есть мозги, то другие сообразят, что тут кто-то есть!» Кёрн молчаливо замер, поглядывая в спину алхимику. «Как ты туда залезла?» – спросил я у девушки. «Ну да», – так она мне и ответила. «Сейчас я поднимусь к тебе. Не бойся, у меня нет с собой оружия. Видишь?» Я отложил меч и винтовку. Залезть к девушке был лишь один способ – взобраться по остаткам стены локации. Где-то четверть комнаты была разрушена, угол и часть стены. С кошачьей ловкостью я относительно легко смог забраться выше. Девушка что-то неразборчиво замычала, еще сильнее сжалась, будто пыталась срастись со штырем. Так продолжалось еще с минуту, пока я поднимался наверх по неустойчивым остаткам стены локации. Снять так я ее не смогу, но хотя бы посмотрю поближе и смогу поговорить. Хотя нет, про поговорить это вряд ли. Она едва заметно попыталась замотать головой, но одеревеневшая шея не слушалась. А затем вдруг послышался леденящий душу истеричный крик. «Нет!» Выпалила она, когда я был на полпути. «Нет!» Голос был хриплым, голосовые связки были сорваны. Кричала она не в первый раз и даже не в сотый. «Тихо, я...» Девушка опять замотала головой в приступе паники и явно попыталась пошевелиться, но так и осталась на месте. Полноценно кричать у нее уже не получалось совсем. «Боги, да у нее же руки окоченели и примерзли к металлу!» Но я вдруг понял, что смотрела она вовсе не на меня. «Рейн, стой!» — приказал я. «Сделай пару шагов назад!» Мечник удивленно посмотрел на меня. Его рука замерла в сантиметре от дверной ручки. Девушка мгновенно замолчала и снова затихла. На меня ей было плевать, но вот Рейн ее сильно беспокоил. Вернее, не он сам, а дверь. «Что там?» — спросил я у нее. Незнакомка с трудом подняла ко мне лицо от созерцания каменного пола. «Милая, с немного детскими чертами, совсем еще юная. Сколько ей? Лет 20 самое большое, а может и меньше. Но это не помешало ей стать абсолютно седой. На счесанном грязном лице с разбитой губой, в серых глазах виднелись искорки безумия. Настолько, что я даже задумался, сохранилась ли у нее вообще хоть капля разума. Наверное, все же да, раз она так среагировала на Рейна». «Что там?» — повторил я. «Это с тобой сделало то, что там?» В ответ она продолжила на меня пялиться из-под лобья сквозь всклокоченные серые патлы и одними губами вывела. «Нельзя». «А что со второй дверью?» — спросил я. «Ничего, ответа не нашлось». «Рейн, а попробуй заняться второй дверкой!» Девушка вздрогнула от моего окрика, но когда мечник подошел ко второму выходу, кричать она не стала. «Значит, там или безопасно, или она просто не знает, что там». «Как бы тебя оттуда снять?» Задумчиво спросил я скорее у себя, чем у девушки. На это она не ответила никак, будто и не знала человеческую речь. «Наверное, это жестоко, но я вижу только один вариант. Это сбросить ее вниз и поймать на... наверное, на натянутый мешок. Я могу допрыгнуть и сбить ее вниз. Нет, дурацкая затея. Особенно с учетом примерзших рук. Хотя что же это я? Есть ведь проверенный метод». «Что там с той хреновиной, что ползла наверх?» спросил я. «Скоро будет», тихо сказал Мерлин, не отнимая от лица арбалета. «Пусть залазит», сказал я. «Чего?» не понял алхимик и даже обернулся ко мне за ответом. «Пусть залазит в гости», повторил я. «Отойдите и постарайтесь не отпугнуть. Мне нужно тело». Большинство гадов упали вниз. Оставалась лишь та туша, которую выпила вампиризмом Тия. «Зачем?» спросил Кёрн. «Мне не хватит одного тела для всего», спокойно ответил я, прыгая со стены в комнату. Затем ухватил мертвого монстра за штанину и потащил к центру комнаты, под ту планку, которую обнимала незнакомка. «Уже лезет!» напомнил алхимик и попятился вглубь комнатки. Я присел около тела твари, вынул семя лозы, порезал ладонь и начал пробуждать проросток в крови. Затем, когда из семечки показался крохотный белый росток, положил рядом тело монстра, заботливо разрезав часть кожи. Вскоре вверх потянулась кроваво-красная лоза. «Заманите его сюда!» — приказал я, не глядя. О том, что на сцене появилось новое действующее лицо, я узнал по хлюпающим звукам шагов по каменному полу. Зазвенела тетива, и монстр быстро понял, куда нужно бежать. Но едва он сделал три шага, как хищная лиана подхватила его за ноги, пробила грудную клетку и выпустила корни. «Боги, ну и жуть!» — поморщился Кёрн. «Что это за сила такая? Ты точно просто друид?» «Я так понимаю, просить помалкивать бесполезно?» — спросил я. «Почему же? Сочтемся!» Кёрн гаденько улыбнулся. «Главное, выведи меня уже отсюда! Я вообще не должен был здесь оказаться!» «Тогда зачем набивался в поход? Да еще и к нубам!» Я улыбнулся. «Почему другие не согласились с тобой идти в путь? Гильдия та же!» «Они ни черта не смыслят в деле проходчиков!» Фыркнул он. «Только и могут стучитерить за счет расходников!» «И поэтому ты решил идти именно с нами?» «Гильдия, Альянс! Все суки, чтоб их черти драли!» Охотно ответил Рогатый. «А Лига и Свора?» Уже из чистого любопытства спросил я. «Идиоты и неудачники!» — фыркнул Кёрн. «Кажется, нам повезло. У нас в команде гений. Ну да, ну да». Тем временем лоза достигла потолка и начала сооружать нечто вроде лестницы. «Понятненько», — хмыкнул я. «Ну что, лезь наверх». «Я? Арк, почему?» «У нее руки окоченели и примерзли, и она скоро сдохнет», — рыкнул я. «С тебя фрагмент муталиска и... еще одной твари по моему выбору!» Берясь за лозу, буркнул он. Я с облегчением выдохнул. «Раз требует платы, значит хотя бы постарается сделать работу нормально. Хотя...» «Тия!» «Она приходит в себя!» Девушка, как всегда, поняла меня без объяснений и доложила о результатах работы Кёрна. «Но руки он ей не вернет!» «Руки придется рубить! И как-нибудь без меня уж!» Крикнул сверху рогатый и начал спешно спускаться вниз. «Арк, возьми в моем мешке банку с желтой крышкой! Попробуй полить!» Предложил Мерлин. Я запрыгнул на лозу и быстро взобрался наверх. Седая девушка посмотрела на меня перепуганными большими глазами, в уголках которых замерли замерзающие слезинки. «Хороший знак, значит, часть рассудка еще точно при ней». «Не можешь отпустить, да?» — спросил я. Похоже, мышцы девушки одеревенели. «Давай, попробуем вот это». Прозрачная жидкость не оказала особого эффекта. Ледяные руки будто приросли к холодному металлу. Но дело пошло. Правда, не так хорошо, как хотелось бы. В некоторых местах не помогало ничего, и хрупкая кожа просто отрывалась, не выдержав издевательств. Затем то же самое пришлось проделать и с ногами. К счастью, на них были серые штаны, с которыми мы и сами проснулись не так давно. Но ходить она тоже вряд ли сможет в ближайшее время. Крупное обморожение всех конечностей, которое не прикрывало тряпье новичка. С большим трудом я все же смог стянуть девушку и спустить вниз. Там я положил ее на каменный пол и прикрыл своим плащом. Большая часть одежды так и осталась наверху. «Кёрн, давай по новой! На ней живого места нету!» «С тебя еще!» Начал было он, но на этот раз я его перебил. «Не наглей!» Спокойно, но твердо сказал я, и рогатый понял. Присел рядом с девчонкой, положил руки и принялся восстанавливать все, что подлежало восстановлению. «Бедняга, что с ней случилось?» С беспокойством спросил Рейн. «Стена с ней случилась!» Раздраженно буркнул Кёрн. «Сюда поднимаются еще двое уродов!» Обрадовал нас Мерлин. «Щи!» Фыркнул Рейн. «Через те двери мы не выйдем никак, там намертво! Обратно на дерево или через второй вход?» Резко заметалась спасенная и лихорадочно замотала головой. «Ладно, не будем». Ошеломленный такой реакцией, пожал плечами мечник. «Тия!» Шаманка шагнула к двери и седая снова замычала, мотая головой. «Тише, она не будет открывать», сказал я. «Она просто узнает, что там через закрытую дверь». Но девушка все равно продолжала метаться, пока Тия не отошла от двери метра на два. «Полулюди!» — подала голос шаманка. «Я чувствую остатки человеческой ауры, но в ней слишком много красного. Как в...» Здесь она кивнула мне под ноги, в сторону алого куста, из которого к потолку тянулись мои лозы. «А вместе с ними еще очень много таких, как та, что прыгнула на Мерлина». «Ясно. Скорее всего, бывшие друзья нашей спасенной, и то, что их такими сделала». «Попробуй вторую дверь», — сказал я, а сам обратился к Седой. «Что за второй дверью? Ты знаешь?» Я думал, она снова промолчит, но она едва заметно качнула головой в знак отрицания. «Все-таки не знает». «Я не чувствую за ней жизни», — доложила Тия, убирая руки. «Звучит многообещающе. Значит, полноценная новая локация. Может быть, с аномалией. Или с одним из тех видов монстров, которых она не может почуять. Нежить, некроморфы, механизмы. Блин, а ведь уже не такой и маленький список получается». Сама дверь смотрелась в таком месте достаточно чужеродно. Стальная, с кодовым замком. Совсем как та, которую выламывал некроморф. И, кстати, он ее так и не сломал. Он выломал стену вокруг нее. «Плохо!» «Арк, гости уже близко! Твоя растишка справится!» Напомнила себе Мерлин. «Точно!» «Да, пусть идут!» Отозвался я и продолжил осматривать дверь. Пол был покрыт каменной кладкой, будто между брусчатки, чуть выпуклыми камнями, был крохотный зазор миллиметров в пяти. Я прикрыл глаза, потянулся к скрытой в позвоночнике способности и позвал растение. Послышался шелест листьев. На этот раз растение легко справилось только с первым врагом. Второй оказался достаточно юрким, чтобы уклониться от хищной лианы и громадной мясной клешней с кривыми зубами. Перебил одну из веток. Я вскинул винтовку и парализовал тварь ударом электричества, а через секунду в животе туши появился арбалетный болт.